Глава третья. «Трифон Агафонович, можно на чистоту?» «Не вижу в этом проблем, господин директор», ответил, выбрав более нейтральное обращение по должности, а не имя отчества, хотя его и знал. Собственно, действие происходит в кабинете руководителя 1387-й специальной математической школы города Твери. Выбрана она не случайно. Специализация для начальных классов значения не имеет. Это скорее моральная поддержка, учитывая, куда решил развивать свои способности. В результате последующий переход в Цареградский императорский прикладной математики кадетский корпус будет сравнительно безболезненным. Кто не понял, это школа третьего круга, специализирующаяся на подготовке программистов, непростых, совсем-совсем, и гениев уже в этом возрасте. Сам пока даже мимо не проходил, но надежда есть на мой второй круг. Понимаете, отказать дворянину такого статуса в поступлении к нам мы просто физически не можем, но ваше обучение создаст нам определенное количество проблем. Подскажите, в чем они будут выражаться? Решил-таки уточнить. Все дело в уложении. В предыдущей школе, между прочим, церковно-приходской, это создало лишь небольшие трудности и несколько неловких ситуаций, но все преодолимы. У вас же учатся и дворяне, и, насколько мне известно, даже определенное количество детей третьего круга. Далеко не у всех хватает средств оплатить соответствующие заведения, а уровень образования здесь на очень достойном уровне. Упоминать не стало, что мне бы только начальную школу доучиться. Сейчас уже конец августа, и времени для подбора и перехода в нормальную школу больше не осталось. По факту, с учетом переезда, ни в одну другую школу соответствующего профиля, да сдать экзамены просто физически невозможно. Потому выбор для меня однозначный. Деньги таки нашлись, и рассчитаться по долгам и на оплату учебы. Никогда не занимался майнингом, а вот сподобился. Сказать, что озолотился, нельзя. В этом мире тоже есть биткоин, но криптовалюты не назовешь такими уж популярными. Во всяком случае, курс не бьет рекордов, потому и процесс добычи таких денег совсем не в мейнстриме. Учитывая расходы на электричество и оборудование, доходность не такая уж и большая, чтобы на этот рынок хлынул поток денег, и началось массовое строительство майнинговых ферм, но все же они есть. Только и этот путь был для меня закрыт. Без свободных средств нельзя ничего такого построить и, соответственно, ничего заработать. Вернее, даже с моими невеликими деньгами можно кое-что изобразить, но и выхлоп будет соответствующим. Проблему долгов перед государством так решить не выходило, пока не наткнулся на особенность своей персональной реальности. Теперь трудностей с поиском средств к существованию нет, однако и разбогатеть не получится, из-за ограничений все того же моего дара. Оказалось, что остальные эсперы, судя по доступной информации, управляют своей способностью скорее инстинктивно, а мне приходится осознавать каждое действие. Проще говоря, я не выпускаю электричество с пальцев, а провожу манипуляции над конкретным блоком символов в своей персональной реальности. А для стороннего наблюдателя результат выглядит ровно так же, как и у остальных. Похоже, именно из-за этого смог на втором уровне взломать банкомат. Хотя это и считается невозможным. Было ли такое же до моего вселения в тело, или это результат как раз этого, проверить невозможно никак. С другой стороны, майнить приходится точно так же, как если бы непрерывно генерировал электричество. В смысле усилий с моей стороны. Ни во сне, ни где-то в подсознании процесс не происходит. При этом приходится значительно сильнее погружаться в персоналку и отрываться от окружающей действительности. А обычные эсперы даже не подозревают о таких трудностях. В первый раз, не удержавшись на незримой грани, выпал из реальности почти на трое суток. Как выяснилось, чувство времени и персональная реальность никак не совместимы. За это время тело чуть до смерти не истощилось. Счастье, что каким-то чудом Фройська смогла меня растолкать. Все, что намайнил тогда, улетело на лечение. Поваляться в больнице пришлось. Сейчас моя слуга не допускает моих выпадений из нашей реальности больше, чем на 12 часов. Тем более знает, как это провернуть. Но даже после этого нужно восстанавливаться несколько суток. Мозг – на удивление прожорливый агрегат в человеческом организме. А если учесть мой возраст и потребности в ресурсах на рост, то становится понятно – с запасов энергии кот наплакал. Вот и нашлась управа и на бодучую корову. И это при том, что мощь аналогового компьютера в моей голове оказалась просто чудовищной. Настолько, что несмотря даже на дичайшие потери в производительности, результат оказался сопоставимым с очень серьезной супер-ЭВМ этого мира. Но использовать его могу очень ограниченно. Была мысль запитать свою черепушку от собственной способности, но... У меня их больше почти не осталось. Не зря существует аксиома. Один эспер – одна способность. Эспер не может быть магом. И наоборот. Голова у нас одна, а способности ограничиваются развитием интеллекта, веры в себя и воображения. Достопамятный Цезарь мог делать три дела сразу. Так почему бы и мне не попробовать? Ток теперь могу выработать только на кончиках указательного и большого пальца. Ни его силу, ни время пробоя больше регулировать не в состоянии. На сегодняшний момент банкоматы Земли оказались в безопасности. Попытался вернуть все, что было до моих экспериментов. Однако расположение регулируемых параметров не статично или просто... Они вовсе не по соседству были с оставшимися. И все. Финита ля комедия. Пока воевал за это, все, что наработал по майнингу, развеялось, как дым. Вот такая вышла история. В итоге электроэспер из меня такой, какой уж получился. Очень надеюсь, что со временем, по мере взросления и заложенного природы развития тела, хотя бы верну, что было. А вот затею с вычислениями решил не бросать. Все равно выбора нет, а это единственный способ хоть как-то официально зарабатывать деньги. Вы подобрали хорошие аргументы, но история с девушкой из Казани никуда не исчезнет. Выдал свой довод директор школы. Википедия ничего не рассказывает об обстоятельствах. Поверьте, не мой был выбор там оказаться. Никто не предполагал, что человек моего круга может путешествовать в таком виде, что у главы нового рода не останется ни одного живого родственника, что сам будет пропадать не весь где. И за это время все, что у него было, растает как мираж, а он потеряет память. А вот та девушка, по собственной инициативе и без принуждения, устроила охоту на предполагаемого беспризорника, пытаясь получить за это вознаграждение. «Это был ее выбор», — ответил я твердо. «В любом случае у нас нет возможности вам отказать». «Не это мне хотелось услышать на встрече с вами, господин директор. Поверьте, мне многое пришлось преодолеть, чтобы сегодня оказаться в этом кабинете. Но все же я надеюсь, со стороны преподавателей не возникнет предвзятости не только ко мне, но и к моему личному слуге. Только дворяне моего круга и выше могут заводить таковых официально, и эти люди получают соответствующие привилегии обучаться со своими господами в одном учебном заведении. Очень трудно заводить друзей элите, а их детям еще сложнее. Так вот, личные слуги и призваны заменить такой пробел. Хоть как-то. Собственно, обязательное школьное образование для всех кругов призвано исправить именно эту же ситуацию. По большому счету, обучение они вполне могут производить и на дому, а теперь и через сеть. Но тогда сложно социализировать будущих вершителей судеб тысяч людей. Все-таки замкнутые в себе одиночки не есть идеал этого общества. Безусловно, Трифон Агафонович, расписание вступительных экзаменов находится вот в этой папке, как и планы школы, инструкции к подготовке и правила учебного заведения, сказал он, пододвигая по столу в мою сторону названный предмет. Большое спасибо, не смею вас больше отвлекать, проговорил, вставая из-за стола. И еще, в нашей школе никогда не училось крепостных. Как бы в никуда, произнес директор школы, когда я почти вышел из кабинета. Никогда не был в Твери моего мира, поэтому вообще ничего не могу сказать об отличии этого города от того, что остался в прошлом. Хотя кое-какие выводы можно сделать. В России, в отличие от Руси, никто не догадался ограничить этажность. Всего 5 с учетом мансарды. Самое интересное, что нет никаких ограничений в высоту всего здания. Просто отсутствуют хоть какие-то стандарты на этот параметр для этажа. Вот и получается такая странная ситуация. Официальный рекорд Руси – чуть более 27 метров. Правда, это только в одном зале для приемов в родовом дворце Долгоруких, но факт остается фактом. Если думаете, что сможете увидеть пятиэтажные высотки до небес, то очень разочаруетесь. Здесь поступили очень умно, взяли и запретили лифты. Ага, шок и трепет. В этой стране они дикая экзотика, и это куда лучше всех других хитростей ограничило этажность. Нет, там, где разрешены небоскребы, они есть, но это чуть больше десятка городов на всю страну. А так, кому охота на восьмой лезть своими ножками? Вот и здесь люди от наших не отличаются. Пятиэтажное здание сплошь эконом-класса, с потолками порой даже ниже, чем у нас в хрущевках. Плюс еще и подземная часть, как правило, аналогична надземной. Если же здание рассчитано на обеспеченную публику, то, как правило, выше 3 жилую часть не строят. Правда, на крыше и бассейн есть, и оранжерея с зимним садом, а над всем этим великолепием посадочная площадка для летающей техники. Как раз укладываются в отведенный лимит. Вот и я такую квартиру прикупил в ипотеку. И вовсе не с дуба рухнул. Решение было весьма взвешенное, хоть подобное жилье мне лично особо и не нужно. Реально освоил одну комнату, еще жизнь теплится на кухне. И это в двухуровневой квартире. Но в остальных помещениях и ничего нет. Хотя бассейн очень даже работает, и у Фроськи пользуется просто бешеной популярностью. Да и мне сам Бог велит не обходить его стороной. Оранжерея уже была оснащена полностью автоматизированной системой гидропоники и не требует больших усилий в обслуживании. Только расходники вовремя меняй, да кое-какие обязательные мероприятия выполняй с растениями. Стеклянная ее крыша одновременно является посадочной площадкой. Естественно, совсем не простая, а выполненная из сверхпрочных сортов полимер-силиконовых композитов и оборудованная встроенной подсветкой для использования в ночное время. Именно из-за этого по ночам люблю торчать среди растений, приобретающих в ее свете причудливые оттенки. Покупка такого шика – мера вынужденная. С одной стороны, рядом с новой школой, с другой стороны – понты. В конце концов, второй круг или где? Тем более предстоит общаться с третьим. Но все это, по большому счету, не оказало никакого влияния на решение о приобретении этой квартиры. Главным и решающим фактором был свободный, единоличный доступ на крышу. Жесточайший контроль за местным интернетом меня совсем не устраивает, но оказалось, можно приобрести и комплект спутникового интернета в различных вариантах, в том числе и станции наземной связи, которую, кстати, сейчас и монтировали у меня. Да, дорого. Да, не гарантирует отсутствие перехвата трафика. Да, получил в довесок обязательство недопущения к возможностям этого оборудования кого-либо не входящего в мой род. Но иначе в этой стране нормального доступа к развитию способностей Эспера не получить. Был еще один фактор, подтолкнувший на приобретение этой квартиры. Самостимуляция к развитию. С этим майнингом можно было впасть в самоуспокоение и просто жить себе потихоньку. Только вот мои дети в этом случае опустятся до третьего круга. Это дворянство навсегда, если уж только совсем род не выродится. А эта система ранжирования учитывает многое. И если ты перестал соответствовать, то не обессудь. Ведь не факт, что стал бы точно так же крутиться, не окажись обязательства по выплате компенсации после моего ограбления банкомата. Расходы, связанные с квартирой, поглощают больше 90% всех моих доходов, и выбор у меня такой. Либо бросить все свои задумки и идеи и удариться в добычу электронных денег, а чем это грозит, известно, либо найти другой источник доходов и, желательно, от приобретенных способностей. За такими размышлениями дошел почти до дома. Осталось только свернуть с аллеи, идущей по обочине шестиполосной, почти пустой дороги. Последние три десятка лет весь центр Твери перестроили под дома премиум-класса, уложили такими дорогами, какие встречал разве что в Германии прошлого мира. Здесь вообще никто не заморачивается с исторической и культурной ценностью зданий, а даже церковь. Насколько мне известно, в этом городе не уцелел ни один исторический храм, все перестроено заново и сугубо, по моему мнению, чертовски красиво. Если у нас полностью перешли на кирпич из-за его дешевизны, то здесь они полностью из разных сортов камня. Это только при постройке домов допустили внутреннюю кладку производить из искусственного и применять теплоизолирующие материалы внутри стен. Церкви же грохали без каких-либо компромиссов, и стены в 1,5–2 метра – обыденная реальность и исключительно из природного материала. Учитывая, что камень использовался разных цветов и оттенков, и еще и с элементами художественной отделки, то все это превратило храмы, построенные даже по одному проекту, в сугубо художественные шедевры абсолютно индивидуального вида. Вот и вышло, что плотность населения в этом районе совсем невысока, да и конторы никто не строит, ни по карману земелька для деловых центров, хотя торговые таки построены. Но все они под землей, как правило, под парками, и фонтаны имеют стеклянное дно, одновременно являющееся крышей в холлах под ними. Все это привело к тому, что движение лимов очень нехарактерно низкое. это сокращение в Руси от лимузин закрепилось за всеми легковушками с автопилотами. Просто сначала их внедряли именно на этих представителях автомобильного транспорта. Обычные управляемые человеком нынче встретить все еще можно, но их время прошло. И это вымирающий вид. Здесь же, в центре Твери, они экзотика, а уж на бензине. Да, пока он еще используется, но законодатели закрутили гайки так, что европейцам из моего мира впору удавиться со своими экологическими стандартами от зависти. Все больше применяются электромобили, хотя они еще и половины от общей численности не достигли. Делать их стали давно, но недостатки аккумуляторов сильно сдерживали внедрение, впрочем, как и в нашем мире. Только появление емких ионисторов вдохнуло в электромобили новую жизнь. Да, в этом районе главный загрязнитель воздуха – это пыль. Но и на это нашлась управа. Сплошное озеленение. Центр города в буквальном смысле напоминает парк, в котором, по недомыслию, натыкали домов. Дорога отделена от них пешеходной аллеей, с которой и свернул на дорожку, ведущую во дворы. Мой дом находится в глубине квартала, и там дубы и березы сменяются плодовыми деревьями и кустарниками, превращающими придомовую территорию в сад. До попадания сюда думал, только у немцев есть их знаменитый ордунг. Оказывается, и в нашей стране можно навести железный порядок и вовсе без кровавых репрессий, сделав неизбежным наказание даже за мелкие проступки. Помните про камеры? Потому деревья никто не ломает и даже фантики от конфет не разбрасывают, а забирают с собой. Тотально раздельный сбор мусора. Ощущение, что на другую планету попал. Домой сразу не пошел, а решил сначала просто посидеть в беседке перед подъездом, увитой лозами винограда. Сам он пока зеленый и в пищу пригоден только совсем уж экстремалам, но огромная масса листвы на нем образует очень живописное и тенистое место. Тем более день выдался солнечный и хоть уже не удушливый, но все еще весьма теплый. «О, а ты чего здесь делаешь?» – воскликнул от неожиданности, увидев здесь Фросю. «Вас жду». «Договаривались вроде на «ты»? Или мне это приснилось?» «Но, господин...» «А вот это брось! Хватит уже!» «Если так и будет продолжаться...» Как я в школе буду объяснять? За каким лядом тебя туда притащил? Запомни. Ты теперь мой личный слуга. И будь добра соответствовать. Я стараюсь. Пока плохо. А пройдет 10 лет, и ты окажешься мне равной. Что, и тогда будешь так же мямлить? Надо же, а у тебя большие глаза. Да не смущайся ты так. Представь, вот закончат монтаж станции спутниковой связи, и мы получим доступ к тем страницам, что для остальных заблокированы. Ведь не только мне нужно поднимать свой уровень эспера. У тебя с воображением все в порядке, очень даже. Местами умнее меня. Только веры в свои возможности почти нет, но это дело поправимое. Вот и смотри. Станешь ты первым телепортером, да еще и второго уровня за пределами Японии. И не думаешь же, что наш император проигнорирует такое событие и не произведет тебя именным указом в дворянское сословие и сразу во второй круг. Разве такое возможно? Конечно. Но зависеть это будет только от тебя. Крепость – не злой рок, а, как правило, ленность самого человека. Любой мог подойти ко мне в той школе, но решилась только ты, и твоя судьба изменилась, и теперь есть шанс стать не только вольной. Я не по своей воле стала крепостной. Поверь, вот это очень хорошо понимаю. Просто мы, дети, беззащитны в этом смысле, и возможностей сохранить свободу в таком случае почти нет. Так почему с нами так? Из-за ваших родителей. Да-да. Наша страна никогда не отличалась помощью слабым, но все же заботилась о тех немногочисленных сиротах, у которых волею судьбы не осталось родственников. Раньше даже образование им давали приличное и учили в обычных школах, а если выявлялся талант, оплачивали дальнейшее обучение. Но потом случился кризис, и многие родители решили сбросить ярмо и отказались от своих детей. Только денег-то на них не прибавилось. И первое, чего детдомовцы лишились, это нормального образования, а следовательно, перспектив. А потом наступили проблемы с кормежкой. И чтобы остановить вал отказов от родительских прав и как-то улучшить ситуацию с обеспечением сирот, и приняли решение делать их крепостными. Но сначала только отказников. Лично император тогда выступил с заявлением о том, что только моральные уроды могут своих детей обрекать на такую судьбу. Хотя это не сделало его в глазах всех остальных хорошим, но наплыв снизился. Зато неожиданно резко увеличилось количество беспризорников. Сама знаешь, сколько самых умных живет в нашей стране. Именно тогда ввели вознаграждение за их сдачу в приюты и стали грести всех сирот под одну гребенку в крепостные. «Откуда вы, ты, это знаешь? Ведь никто про это не рассказывал?» «На то и голова, чтобы понимать, что прочитал». «Я так быстро, как ты, не умею», — погрустнев, протянула Фрося. «Ничего, научишься. По крайней мере, у тебя будет целых 2 года в хорошей школе, чтобы совершить этот подвиг». «Не смешно». «Не обижайся». «Но почему вообще у нас сохранилась крепость?» «Это тебе математичка напела про позор нашей страны». «Почему сразу?» «Фрось, мы в одной школе учились, и там была только одна бунтарка». «Ну да». «Никто ее не стремился сохранять, и в свое время крепостных почти не осталось, но и отменять было нельзя, у нас ведь правосудие на этом держится». Но все тот же кризис выбросил множество малообразованных людей на улицу. Физический труд стал куда менее востребован. Думаешь, нам так нужен дворник? Не знаю. Да не особо. Можно оставить одного на весь квартал, а остальную работу переложить на роботов. К примеру, как в Японии, повсеместно внедрить мусорки-уборщицы. Но все живущие здесь понимают, что это выбросит на улицу не только этих мужчин, но и членов их семей, и в итоге только добавит новых крепостных. Да с живым человеком и поговорить можно, не то что с теми японскими кастрюлями. Потому вначале закрепощение было скорее благотворительностью. Уж больно много их стало тогда, в итоге просто не знали, что делать с таким количеством в раз ставших лишними людей. «Но разве по-другому нельзя?» — как-то грустно уточнила Фрося. «Можно, как американцы, просто отстреливать. Немного, конечно, сгущаю краски, бывают и у них эксцессы, когда по пьяни на нищих охоту устроят, или Ку-клукс-клану новая жертва понадобится, а так все по закону. Фермеры свой урожай защищают. И не дай бог произойдет нападение на него самого. Тогда вообще облава по всей округе. И тут никого не щадят, но тоже все по суду». «Это же ужасно!» «Разве? В Англии для таких концентрационные лагеря, где главная причина смертности – недоедание». И ведь вовсе не от того, что им пищу не дают. Все есть, но на грани. И в принципе, они все там могли себе спокойно жить, но внутри образовались устойчивые банды, забирающие продукты себе. Далеко не все способны защититься, но власти ничего не делают с этим. Во Франции появилась целая система гетто, где правосудие отсутствует как класс. Пусть хоть полностью перебьют там друг друга. Следят лишь за тем, чтобы живущие в них не докучали, и тем более не угрожали остальным. Более-менее только в Швеции. Все-таки эта страна славится железным порядком. Но и там помощь оказывают не всем, а лишь тем, у кого нет детей, даже сданных в детдома, и только при условии стерилизации. По большому счету ситуация во всем мире схожая. Тот же настоятель мне попросту по ушам ездил насчет судьбы Фроси. Не светило ей помереть молодой от всякой жути. Если уж совсем не рекордсмен по лени, то таким крепостным предстояли сельхозработы на юге Руси. Там нет таких больших межсезоний, как в традиционных областях нашей родины. Их содержание оказывается экономически оправданным. Потому их и сложно встретить на остальных просторах нашей родины. В ее случае, скорее всего, в итоге она бы получила образование, пусть и невысокого качества, а потом долгие годы выкупалась бы. Хотя есть варианты с кредитом, только тогда срок окончательного расчета с долгами раза в полтора дольше. Однако, если душу согревает вольная, то и он подойдет. Страсти же в отношении крепостных порождают как раз осужденные. С теми действительно что только не делают. А так, без веских причин убивать даже их нельзя. Но вот в процентном отношении лишенных свободы по закону куда больше половины от общего числа. Вот и кажется, если внимательно не присматриваться, один Содом и Гоморра. Все-таки в Руси в число крепостных попасть сложно. Существует всего три способа. По суду, по собственной просьбе, в результате захвата какой-либо территории в официальном конфликте. Детдомовцев намеренно выношу за скобки. Когда-то же ситуация нормализуется. Первый, самый распространенный. Второй, до крайности редкий, да еще и сопровождается следственными мероприятиями. Не заставил ли кто? Хотя поговаривают весьма формальными. Третий оказался совсем не таким, как показался мне на первый взгляд. Даже оговорка про официальность меняет ситуацию кардинально. На противников можно и внезапно напасть, но тогда, если не сможешь его сразу задавить, тебе придется еще и компенсацию тем выплатить за потери имущества, и уж тем более никаких крепостных. Если все по правилам, то тут, что называется, иду на «вы». Естественно, с кучей дополнительных проблем, к примеру, полной готовности противника. Зато и плюшка. Никаких расходов за разрушенное имущество, кроме частичного, за которое уплатили пятую деньгу. Нужно уточнить, налоговая система в этом государстве очень простая. Физические лица платят налог с продаж в 20% при покупке, и за это государство защищает их имущество. И все. Никаких походов в налоговую в конце года. Компании 5% с оборота, но указывают его по желанию. Однако от его размера зависит допуск к соответствующим госконтрактам. Это к тому, что рога и копыта никогда не допустят к строительству Транссиба. Уплаченный организации налог будет влиять и на уровень военизированных подразделений в твоем распоряжении. ЧВК у тебя будет, допустим, или ЧОП, или только возможность нанимать стороннюю организацию. Если все же окажешься в кругу избранных со своей армией, то параметры, типы и мощность вооружения попадут в зависимость от оборотов компании. Частным лицам все это не положено. Максимум телохранители, и то через агентство. Все это сказывается как раз при конфликтах родов. На примере мной приобретенной квартиры выглядит все следующим образом. В случае ее повреждений, тем паче разрушений от боевых действий, мне будет положена компенсация потому, что при покупке уплачена пятая деньга, а вот юридические лица такого налога не платят, и им ничего не светит в случае официального конфликта. Казалось бы, да о форме на физических лиц и дело в шляпе, но тут всплывает другой нюанс. Земля. От ее количества зависит численность армии. Да-да, будь у тебя хоть суперуспешная компания, но если нет земли, то ЧВК тебе не обломится никаким боком. Вернее, право будет, а бойцов набрать нельзя. А дом в этой стране без земли продавать нельзя. Вот так я и стал мелким землевладельцем. Из-за этого же и на землях, принадлежащих роду, ничего никому не продадут. И все нанятые работники живут в предоставленной компанией жилплощади. Только в виде редких исключений для очень квалифицированных специалистов. Вот и выходит, воевать по правилам куда безопаснее, в смысле последующих расходов. Однако с крепостными тоже есть нюансы. Они могут появиться только с момента официальной фиксации победы, либо подписью проигравших, либо наблюдателем от императора. До этого момента все люди вольны выбираться с таких земель, как им заблагорассудится, и никто не может им препятствовать. Я еще думал, почему Изя упомянул про патрули после остановки боевых действий. Оказывается, до этого момента их и нет, и ничто не мешало уйти из зоны боев и будущего закрепощения. Получалось, только мне и было это невдомек, а остальные приняли вполне осознанное решение, ну, кроме тяжело раненых. И ссылки на то, что утеряны документы, в Руси недействительны. Ты сам и есть та бумажка, без которой ты букашка. По ДНК быстро все восстановят. На какое-то время мы замолчали. Все-таки не самая приятная тема для разговоров. Фрося сначала хмурилась, но потом ее лицо разгладилось. А я узнала, зачем та стеклянная комната на крыше. Бодро выдала она. Ну, чего замолчала? Это гараж для ховеров. А мы, в смысле, я? Даже в смысле сбился. Установщики сказали, что поставят антенну так, чтобы хоть на один место осталось. Все равно пока денег нет. Да и нам поуправлять им не дадут. На автопилоте фигня. Пробовал. А если... Господин, что? Я стану хакером самым крутым и сломаю ему блок управления. Но все равно сначала Лим. А вас не накажут? На это я только хмыкнул. Ладно, пошли в дом, мне еще в Англию звонить. Вы же говорили, их антивирусник фигня. Ты? И да, говорил. Но с чего-то же завоевание мира нужно начинать. Тем более его продают за копейки. Последнее добавил с максимальным пафосом в голосе, но чувствую, Фросю это не убедило.